9. Кирино вернулся точно через половину лучины, полностью отмытый, с котелком горячего вина и парой деревянных кружек. За это время я успела вымыть тело и завернуться в чистую простыню, поэтому застал он меня за тщетными попытками вычистить из волос хлопья пепла, смешавшиеся с крупными кусками нерастворившейся лечебной соли. Уже и забыла, что в Кипинном местную гордость добавляли чуть ли не во все. От пищи до ван. «Сюда наклонись». Усадив меня на табурет, Кир поставил рядом медный таз и взялся за ковш, где он все-таки смог помыться. Я на всякий случай уточнять не стала. Слишком уж недовольный у него был вид. Вымыть голову с помощью удалось в разы быстрее и чище, чем если бы мучилась сама. Волосы сильно отросли и путались, наталкивая на мысль взяться за ножницы и вернуть прежнюю, ставшую привычной и удобной, короткую длину. До сих пор не давала этого сделать слабость Таши к длинным волосам. Возиться с ними он любил исключительно. И даже если его не было рядом, достаточно представить расстроенное лицо, чтобы перестать терзаться всяческими порывами. «Что такого стряслось, что ты прибежала на площадь с горящими глазами?» Неестественно миролюбивым и спокойным тоном поинтересовался Кирино. Вкратце, пока он помогал высушить и распутать волосы, я пересказала разговор с Ютой, а заодно все свои подозрения с этим связанные. В какой-то момент показалось, что за моей спиной стоял вовсе не хмырь, а Висташи. Настолько аккуратными и заботливыми были жесты. Оттого, наверное, и рассказать все вышло легко и во всех подробностях. С Киром я обычно делилась лишь сухими фактами, боясь излишней болтливостью вызвать его гнев. «А с чего вдруг ты сегодня такой добренький?» Подняв голову, ткнулась затылком в его живот и пристально посмотрела в глаза. Кирино невнятно ругнулся шепотом, одной рукой распутывая намотавшуюся на расческу прядь, а другой придерживая волосы, чтобы не дергать. Встретившись со мной взглядом, он резко отступил. Табуретка подо мной зашаталась, я не сумела сохранить равновесие и грохнулась на пол. «Тебе нужно, чтобы я поделилась магией?» Несмотря на то, в какой позе очутилась, чувствовала некоторое превосходство. «Пытаешься убедить, что с тобой не так уж и страшно. Даже вино принес, чтобы меня разморило и идти никуда не хотелось. Хитро, ничего не скажешь. Так сложно просто попросить. И почему осколками не воспользуешься? У тебя же оставалось в запасе предостаточно». Цыкнув, он бесцеремонно схватил меня за предплечье и вернул обратно на табурет. Я не стала сопротивляться, несмотря на пальцы, сдавившие с такой силой, что не удивилась бы тут же проступившим синякам. Ничего, на тренировках и больнее захваты бывали. Да и к сине-желтым пятнам по всему телу не привыкать. Даром, что без Таши или Ио рядом, несколько обленилась и самостоятельно занималась не так часто. Стоило, кстати, исправить это. Бегая ночью по завалам и помогая гвардейцам, я в полной мере ощутила, насколько хуже стала выносливость. «Они отравлены», — процедил Кир. «Не знаю, что поменялось. И мои осколки, и тот обелиск на площади. Энергия словно поменяла полярность. Ее нельзя использовать». «А магии ты потратил сегодня, будь здоров», — нахмурилась и встала, чтобы лучше разглядеть радужку его глаз. Голубой ньенской стали не было совсем, а ржавый оттенок был уже не рыжим, темно-красным, напоминая запекшуюся кровь. В сумме с лопнувшими капиллярами выглядело особенно зловеще. «Контроль демонов, подчинение огня, исцеление. По чуть-чуть, немного там, немного тут». И он вычерпал источник до дна. До сих пор и не представляла, насколько могущественным магом был Кирино, насколько велик был его дар, потому что видела только небольшие, пусть и сложные заклинания. Они не имели какой-то особенной разрушительной силы, кроме разве что призыва демонов-фамильяров. Для ментальной магии чаще всего требовался зрительный контакт, как минимум для того, чтобы получить первичный контроль, да и выглядела она не так масштабно. А та игра с огненными змейками походила больше на детскую забаву. Если бы Кирину не тушил пожар, не унимал пламя, он мог легко обратить весь Кипенный в пепел. А уж с учетом того, что огонь питала извращенная сила обелиска, не только бы высушил окружавшее город озеро, но и до ближайших деревень добрался бы. Видеть его в качестве врага теперь совсем расхотелось, но и восхищение скрыть не вышло. Ментальная магия, демонология, целительство и эта власть над огнем. Не слишком уж великий дар для мальчишки, которого продали в рабство. Или это все из-за наследия древней крови? На что же тогда был способен отец, раз свою магию он получил от кого-то из семерых? А не от Хеффели. Не ради этой ли силы он пошел на сделку с богиней смерти? Все точно в порядке. На всякий случай попыталась коснуться его ладони, чтобы почувствовать, насколько же ему сейчас, вероятно, паршиво. Кирино отшатнулся и побледнел, словно увидел перед собой не меня, а жуткого призрака. «Как же ты на нее похожа!» — пробормотал он, прикрывая глаза ладонью и отворачиваясь. «На кого? На маму?» Я вцепилась в его запястье, пытаясь отнять руку от лица. «Какие отношения вас связывают? Ты из-за нее так мне помогаешь? Не из-за приказов отца, да?» «Хватит!» — рявкнул Кир, схватил за талию и ловким движением развернул в сторону двери, придав дополнительное ускорение пинком под зад. «Я тебя о помощи не просил. Выметайся!» «Так сложно сказать правду. Сложно признать, что и тебе бывает нужна помощь!» Гортанно прорычала я, мрачно взирая на чернявого гада из-под лобья. «Боишься полагаться на других? Или что? Что?» «Вон!» Из-под кровавой ржавчины блестели последние крупицы магии. Но ее было слишком мало, чтобы сломить мою волю, тем более, когда я была настолько разозлена. В любое другое время я бы испуганно поджала хвост и сбежала, но сейчас у меня было существенное преимущество. Так почему бы и не воспользоваться им? «Ты ведь боишься!» — скрестила руки на груди и ядовито усмехнулась. «Тебе страшно привязываться, страшно показывать свои слабости, страшно подпускать важных для тебя людей к опасностям, и потому ты тащишь все в одиночку. Хотя, полагаю, кроме Таши, ты никому и не нужен. Доволен, что сумел оттолкнуть и продолжаешь отталкивать? Нравится одиночество?» «Да», — неестественно спокойно ответил Кирино. «Нравится». Прежде чем я успела выплеснуть очередную порцию скопившегося за долгое время яда, импровизированную попытку отыграться за все обиды и унижения прервал деликатный стук в дверь. В повисшей тишине негромкий голос Теринью прозвучал раскатом грома. «Магистр Таэда, сеньорита Аше, позвольте...» «Подождите немного», — сохраняя все тот же сдержанный тон, ответил ему хмырь и направился к шкафу. Он кинул мне чистую рубаху со штанами и чуть приоткрыл дверь так, чтобы меня не было видно. «Действительно, не в изгвазданное же переодеваться. А тут хоть какие-то рамки приличия будут соблюдены, несмотря на то, что в одежде Кирино я чуть ли не тонула». «Доброй ночи, магистр Териньо. Приношу свои извинения за неподобающий вид, однако мы едва-едва успели привести себя в порядок». Переодевшись, я закатала рукава, быстро спрятала свою грязную одежду, накрыла бадью простыней и встала возле камина. Вино уже давно остыло, и его не помешало бы подогреть вновь, однако без разрешения Кира делать что-либо не торопилась. Мало ли, попытается выпроводить магистра как можно скорее или вином с ним делиться не захочет. «Проходите», — мельком оглянувшись на меня, и, убедившись, что успела не только переодеться, но и злосчастную расческу выпутать из волос, Киренов пустил гостя. «Должно быть, вам не терпелось вернуться к тому разговору, что был начат до этих беспорядков». «Ни к чему держаться вежливого тона, Таэда». Окинув комнату быстрым взглядом, Тыриньо приветливо кивнул мне и занял единственное свободное кресло. Впервые я видела его не в зачарованном доспехе. Простого кроя рубаха, кожаная куртка поверх, кожаные же штаны, высокие сапоги. Меча при нем тоже не было. До этого никогда особо не вглядывалась в строгое лицо, даже когда сидела рядом на одном из вечеров тетушки Цио. Тыриньо нельзя было назвать ни красивым, ни уродливым. Самая обычная, ничем не примечательная внешность уроженца Коссы. Начиная от смуглой кожи и темных кудрей, заканчивая высокими скулами и длинным прямым носом. Королевский род на фоне жителей своего государства ощутимо выделялся, имея светло-русые, а иной раз и вовсе пепельно-белые волосы. Странно, как при всем этом Талисию открыто не называли принцессой. «Вы здесь не ради меня, полагаю». Жестом велев мне вернуться на табурет, Кирино разлил уже остывшее вино по кружкам и передал нам Стериньо. «Вам нужна Талисия?» «Вы хорошо осведомлены», — усмехнувшись, покачал головой Виго. «Вынужден. Сами знаете, с кем приходится водить дружбу». «Я знаю, откуда и кто вы, Таэда». Стерев с лица приветливое благодушие, резко перешел к делу магистр. «Ваше прошлое, должен отметить, ведомо мне не во всех подробностях, и это повлияло на поспешность моих суждений». «Это угроза?» — хохотнул Кирино и встал за моей спиной. «Ни в коем случае. Думаю, вы согласитесь со мной, что все беды от Грассы. Даже не представляю, что он успел наговорить и в каком свете выставить меня. По дворцу уже давно ходили разные противоречивые слухи. А вы будете утверждать, что не являетесь их источником?» Сделав глоток, я посчитала, что предметом мебели в этом разговоре быть совсем не хочу. «Отчасти!» — поднял вверх указательный палец Тыриньо. «Лишь отчасти!» «Мариса, разрешите мне подобную вольность?» Коротко кивнула и сделала второй глоток. Даже остывшее пряное вино оказалось на удивление вкусным. Могла только посочувствовать Киру, которому не хватило кружки, и вместе с тем позлорадствовать, потому что перед магистром еще нужно было разыгрывать спектакль про жениха и невесту. А значит, показывать себя с заботливой стороны по отношению ко мне. «Как я уже упоминал, проблема в Грассе», — вновь заговорил Виго. «Он отчаянно пытается столкнуть лбами всех, до кого только дотянется. Не знаю, что он успел вам наговорить, однако...» Тяжело вздохнув, он после короткой паузы продолжил. «Бессмысленно отрицать. Я действительно хотел избавиться от Рассера любым доступным мне способом». «А вроде ослабленной защитной руны в ошейнике циркового демона?» Насмешливо сощурилась я. Не зря недавно вспоминала бал и выступление огневиков на нем. Грасса очень вовремя приехала во дворец под личиной Раджетти и помешал. Продолжил поднятую мной тему Кирино. «Так он все-таки пытается убить Рассера вашими руками или спасти его?» «Строит из себя святую простоту. Аж завидно стало, каким искренним выглядело непонимание на лице Кира. И ведь недавно сам говорил, что Грассе пытался усидеть на нескольких стульях одновременно». «Не думал, что вы настолько глупы, чтобы дать ему завоевать доверие короля посредством подобных действий с вашей стороны. Это ведь неприкрытая провокация». Кирино выхватил у меня кружку и опрокинул остатки вина в себя. «Вы так отчаянно нуждаетесь в реликвии Кетры». «Что это? Зачем он сначала притворяется, словно ничего не понимает, а потом так стремительно раскрывает то, что ему известно? Ох, а не похоже ли это на качели, вроде эмоциональных, но более тонких и ажурных? Неужели получилось разглядеть те ниточки, за которые дергал Кирино? «Да», — не стал отрицать Териньо. «Отчаянно. Настолько отчаянно, что готов пожертвовать собственными потомками. Хватит с меня бессмысленных интриг. Хватит тайн. Я пришел к вам, Таэда, потому что только вы сейчас и способны противостоять Грассе». «Ойли», — издал смешок Кирино. «Я выгляжу в ваших глазах настолько талантливым и ловким. Вы видели, что надвигается на Косса со стороны топий. Если вовремя не остановить катастрофу, она не только охватит весь Келеро, но доберется и до остальных материков». Повисла гнетущая тишина. Кирино сверлила взглядом магистра, магистр Кира. Чего бы ни пытался добиться Териньо, он брал быка за рога решительно и храбро, не теряя ни одного мгновения, не желая предоставлять Грассе место для маневра. Если предположить, что в появлении обелисков в таком количестве виновата цикада, все начинало вставать на свои места. Исследование блистопий, кровавые ритуалы, тень Хеффы или кого-то выдающего себя за нее. Нет, в ночи гнева хотя бы крупица правды должна быть, поэтому никакая это не Хеффа. Это восьмой, забытый, проклятый бог, поддавшийся темным силам в погоне за возможностью колдовать без слова. Но тогда... Кто тогда Териньо, чья магия выглядела, ощущалась как нечто схожее? Я не могла ошибаться. Это чувство походило на толчок где-то в толще земли. Или тот далекий гул, который раздавался во время схождения льда, стоило трещине пролечь в глубине. «Что вы подразумеваете под потомками?» Сжала край рубахи, с трудом выталкивая из себя слова. «Королевский род ведет свое начало от самой Кетры». Териньо медленно перевел взгляд. «Кетры и... меня». Сколько же ему лет?» «Не просто хранитель, а вечный хранитель ее реликвии!» Хрипло расхохотался Кир. «Никаких тайн. Помните?» Рассмеялся в ответ Виго. «Чтобы переманить вас на свою сторону, все, что мне остается, выложить на стол карты. Вместе с козырями». «Как много из этого известно моему отцу!» Переборов шок, я взяла себя в руки. Как бы ни хотелось нервно кусать губы или теребить подол рубашки, делать этого нельзя. Покажу свою нервозность и пиши пропало. У меня начало получаться вести себя в этом разговоре на равных, что с Териньо, что с Киром, задавать правильные вопросы, не выглядеть испуганной мышкой. И при этом я не играла роль хитрой тени, не изображала из себя невесть что. Я использовала все то, что видела сама, что слышала, что уже знала. Не плавала в тумане из догадок, не пыталась убедить собеседника, что мне многое ведомо. «Думаю, все?» С виноватой улыбкой магистр развел руками. «И как вам удавалось столь долго без лишних вопросов находиться подле правящих особ?» Хмыкнула и чуть приподняла подбородок, чтобы чувствовать себя увереннее. «Мне приходилось быть в тени трона. Но с рождением Рассера все пошло наперекосяк. Его проклятие стало дурным предзнаменованием. Теула погибла, едва взяла на руки своего сына. И вместе с тем топи вырвались из своих границ, словно начали тянуться к наследнику, находящемуся по другую сторону материка. Убей я его с самого начала, сумей поднять руку, и проблем было бы куда меньше». «Но он ваша кровь», — понимающе вздохнул Кирино, хотя, судя по взгляду и нахмуренным бровям, подобное мнение он не разделял. «Моя», — жестко посмотрел на него Виго. «Я никогда не смогу простить себе малодушные попытки избавиться от него и тот факт, что позволил Грассе склонить меня к этому. Рад, что вы, Таэда, вовремя оказались рядом и отвели беду. Кирино громко выругался. Не факт, что магистр говорил правду. Он мог выгораживать себя и сваливать всю вину на моего отца. Но если предположить, что в его словах нет лжи... Нет, даже предполагать не надо. Вот только зачем Грассе настраивать всех против всех? Он пытался потянуть время, создать суматоху, в которой ему станет легче провернуть что-то слишком заметное. Отчего он пытался отвлечь всех, стравливая и путая в хитросплетении интриг? «А вы больше не будете пытаться убить его?» Я подалась вперед, все еще не в состоянии поверить, что видела перед собой человека, которому как минимум 500 лет. Род Кассель образовался несколько раньше, чем появилось королевство Коссе, но точно не сразу после Ночи Гнева. Кетра благословила своего возлюбленного, чтобы он жил столь долго. «Для этого я здесь». «Простите?» — не поняла я. «Сделать все, что в моих силах, чтобы не допустить этого. Не дать Росеру погибнуть. Не дать Талисии принять на себя бремя власти в столь юном возрасте». Грассе надавил на Росера. Заставил его действовать скоро и необдуманно. Выставил меня предателем, якшающимся с Цикадой и Синтерни. Я не настаиваю, чтобы вы верили мне на слово. Знаю, как неожиданно и неправдоподобно звучит моя история, но только мне известно место, в котором спрятана реликвия, и способ достать ее оттуда. Что ж, сделка выглядела выгодной. Но если и нам, и Териньо нужна была одна и та же реликвия, что делать? И ведь не ясно, действительно ли она так была необходима Грассе, или таким образом он пытался отвлечь внимание от чего-то еще. Пока все грызутся за наследие Кетры, под шумок можно провернуть что-то совсем хитрое и невообразимое. «Не советую вам торговаться с помощью этого знания», — насмешливо фыркнул Кирино. «Мне известно, что Росер в свое время передал ключ от хранилища своей сестре, Римии. И вы понятия не имеете, где она спрятала его перед своей смертью. А вот я имею». «Вынужден признать поражение», — склонил голову Териньо. «Однако место...» «Это ведь башня на острове Бурь!» И я прищелкнула пальцами и, заметив удивление во взгляде магистра, победно усмехнулась. Башня заинтересовала в одну из прогулок по набережной, и потому... Стоило мне очутиться в королевском дворце, получить в свое распоряжение возможность свободно гулять по саду и исследовать остров, я отправилась на ее поиски. Но сколько бы ни старалась выйти к ней, даже представляя примерное расположение благодаря взгляду со стороны, никогда не выходила. «Ваш герб», — тут же принялась пояснять я, — «и та башня на острове, она ведь зачарована». «Если хочешь что-то спрятать, прячь на виду. Так вроде бы принято говорить». «Теперь понимаю, почему магистр Таэда так хотел сделать вас своей женой». Откинулся назад Териньо и смерил нас долгим взглядом. «Навыков и ума вам не занимать». И на что я надеялся, пытаясь обхитрить не только ученика Грассе, но и его дочь? Я ликовала. Мысль пришла в голову совсем неожиданно, словно подсознание само сложило все факты и предоставило ответ на фарфоровом блюдце с золотой каймой. Скорее всего, Кирино было известно про башню, но то, что я догадалась сама, приятно грело. Не так часто мне удавалось проявить смекалку. «Надеюсь, хотя бы привлечь ваше внимание я сумел». Териньо нарочито медленно поднялся из кресла. «Вижу, проклятие совсем измучило вас, Таэда». Кирино дернулся, будто его огрели раскаленным прутом. Отвращение, на миг прорвавшееся сквозь вежливую маску на лице, смешалось с ужасом и гневом. Частично здесь была и моя вина. Не стоило расшатывать его эмоции. К Кто же знал, что магистр нагрянет так скоро? Протяните руку. Виго не приказывал. Просил. Мягко, точно обращаясь к испуганному уличному котенку, яростно ощерившемуся в попытке защититься. Несмотря на изначальную реакцию, Кир подчинился, без лишних колебаний или сомнений. Я невольно вскочила и отошла на несколько шагов, боясь как-либо помешать происходящему. Теринью коснулся протянутой ладони кончиками пальцев, и я ощутила нечто похожее на испытанное ранее на площади. Рокочущая вибрация, далекий гул, вспышка магии без какой-либо заминки. Теринью был магией, а не призывал ее. Спустя мучительно долгое мгновение все закончилось. Ржавая радужка очистилась, вернулась к благородному цвету ньенской стали. Волосы Кирино наэлектризовались и немного торчали. В его взгляде читалось неподдельное ошеломление. «Считайте это подарком. В знак будущей дружбы». Пожалуй, можно было не переживать, что Кирино не поверит моим словам насчет произошедшего на площади. Ведь теперь он и сам испытал то же самое, более того, на собственной шкуре. «Доброй ночи». Коротко поклонившись на прощание, Теринью осторожно притворил за собой дверь.